«Нет, я как вы и советовали Кабуто-сан, немного лести не помешает», вон как сразу усмехчился. «Отрабатывал все, что вы мне давали на мышах и рыбе, и у меня все стало хорошо получаться, но только после вашего разрешения я смогу приступить к отработке практики в больнице и помощи пострадавшим людям. Ладно, хорошо, пока у меня есть время, пошли сходим и проверим, насколько ты готов», убив время до вечера. Оказалось, Кабуто очень педантичный и недоверчивый человек. Он проверил снова теорию, а потом, приступив к практике, гонял меня как малыша, а кем и являюсь. Давал разные случаи, где раздробленная кость, где руку оторвало, и все надо сделать не просто нормально, а на хорошо. Вот с костью мне и пришлось ему дополнительно еще в течение 3 дней показывать. Но потому какие результаты ему показывал, он очень удивился моей скорости изучения Ильяниндзюцу. Даже похвалил и примолк, видать, сам не ожидал своих слов. А я понемногу и у него выкачивал негатив, когда он открывался. Оказывается, он постоянно держит ментальные щиты и маску, из-за этого вытягивание негатива очень медленное. И он мне разрешил практику на легко раненых и пострадавших пациентах, в основном легкие раны и вывихи. Один случай был с переломом, но он был простым, без смещения, и тут решилось простым вливанием к месту соединения двух половинок медицинской чакры и постановкой гипсового лубка на место перелома. Также тренировались на 7 полигоне, но в основном я и Учиха. Сакуре выдали допуск в библиотеку, и она стала пропадать почти все время там, только появлялась на наши тренировки для расспросов нашего сенсея, и приносила обеды Саске, который их брал и не артачился. Встретил свою команду только на тренировке в четверг, и они уже были вместе и дожидались меня, и по их чувствам было видно, что они попали в мою ловушку. Вон как чувствует себя Учиха, не зная, что делать. Видать, после того вечера они не встречались, а сейчас решает для себя какую-то задачу, да и Сакура на него посматривала с укором, и чувствовался страх, что он не примет ее чувства. Но все разрешилось на следующий день. Может, он и станет еще нормальным сознательным долбанутым шиноби селения Листа, ну как все, с моей помощью. Вот что мне больше всего дало, так это спарринги с Саске, но сенсея подсказки толком ничего мне не дали в освоении хоть какого-нибудь нормального стиля, а фраза «у тебя и так все хорошо» меня убила. Но я не очень расстраивался, так как раскачал к концу 2 недель скорость до 150 и стал поспевать за Саске. Может, по скорости бега я и первый, но по реакции и скоростью не могу похвастаться, в особенности с глазастиком. Но наши спарринги стали без применения техник происходить со счетом 60-40 в мою пользу, что неимоверно злило Учиху, при этом что в самом начале 70-30 в его сторону. Ну, не хватало мне скорости реакции, спасало только предвидение и то, что на мне заживает все очень быстро. Даже о чудо мы стали по субботам, ну всего 2 субботы, ужинать всей командой, без какаши, но эта сволочь все время ходила довольная. По переглядываниям и прикосновениям я понял, что Сакура и Саске встречаются, да и свечение аур у них стало более правильным, что ли, на мой непрофессиональный взгляд. А также я тренировался, вы не поверите, с Хинатой, застукал ее за тем, что она меня преследует как сталкер, но выкрутилась тем, что ей ни с кем тренироваться, но и это принесло мне пользу. Постоянное попадание по чакра-каналам позволило увеличить раскачку самой чакры и поднял резерв чакры почти вдвое, да и регенерация возросла фактически за полдня. Я накапливаю без медитации полный резерв, но лучше тренироваться с Хинатой, чем издали получать отборный пакет эмоций, завязанных на обладании с сексуальным подтекстом. Но даже на тренировках она уводила взгляд в пах, и что плохо это, она, если хоть раз засекут, как я обесчестил их принцессу, а я уверен, что меня сдадут сразу и с потрохами и заставят жениться. Конечно, она очень красивая и в моем вкусе, но я свободный зверь, и мне нужно нагуляться перед тем, как осесть и успокоиться. А еще ознаменовали эти выходные подготовка к экзамену получением головной боли, как его величают, Конохамару Сарутоби. Да чего же приставучий ребенок, ему кто-то слил информацию, что я победил Хокаге, и я обязан этого шкета тренировать. На первый раз я посмеялся и послал ребенка играть в песочницу, но не на того напал он, как клещ вцепился в меня, узнал, где я живу и где постоянно пропадаю, только у меня свободная минутка, он тут как тут, но благо под руку не лез. Случаем Хирузин не так заслужил свое место, просто достал своими стенаниями до такой степени, что его и избрали, но пришлось его учить каноны техники, но с наказом не палить контору. Он позабыл, что Хокаге знает, откуда выросла эта техника. пришлось давать ему советы, как правильно подсматривать в купальнях, на что следует обращать внимание и то, что пока он такой маленький шкет, ему будет все прощаться, а если его кто-нибудь изловит, пусть скидывает все на Джираю, одного из великих санинов. Он, конечно, не понял, почему ему надо говорить про какого-то санина, но молчал и запоминал мои наставления. Я уже сейчас нарабатываю слух, чтобы Джирае не было места возле купалины, и ему придется меня тренировать, и у него не будет соблазна для подглядывания. К концу 2 недель он смог порадовать меня женщиной за 40 с грудью размера так 6, и получив от меня затрещину и напутствие, что надо добавлять одежду и сделать помоложе. Стройка с отделкой подошла к концу, конечно, еще стоял запах лака, и дом почти был без мебели, не считать за таковые мебели из моей квартирки, но это уже был мой дом. Весь главный двор был разрыт, и еще не успели даже проклюнуться ростки цветов и трав. Но мне повезло, удалось пересадить одну молодую сакуру, хоть и принято садить молодые деревья, но мне не захотелось ждать 5-10 лет, пока она вырастет. И вот нас собрал сенсей и дал вводную, что нашу команду будут выдвигать на сдачу экзамена на Чунина, и он уверен в нашей способности сдать этот экзамен. А экзамен будет проходить через 2 дня, и надо прибыть в академию в 302 кабинет не позднее 8 утра. Посовещавшись с командой, решили встретиться в 7 утра возле входа в академию. Учиха решил пойти и дальше тренироваться, вот маньяк, но у него скоро такими темпами второй Тамаи появится на Шарингане. А мы с Сакурой отправились в больницу, но не дошли или не успели кому как ближе, но нас настигла канонная развязка. Канахамару и Ка вляпались, благо мы мимо проходили и ему не успели набить морду за приставание к Тимари. Отпусти мелкого, незачем калечить его, ему и так плохо живется с такой головой на свете, а ты еще собрался выбить последние здравые мысли, сказал кукольнику. Да этот невоспитанный пацан сначала стал приставать к моей сестре, а потом еще и оскорбил ее, а теперь его просто так отпустить? Нет, он ответит за свои слова. Но он не смог ничего сделать, так как перехватил частично контроль над руками, и Канахамуру выпал из его рук и быстро сделал ноги мне за спину и обвинительно стал тыкать пальцем в Тимари и выговаривать. Да я всего-то спросил, сколько ей лет, и уточнил, она красивая или страшная, что в этом такого, да и грудь у нее маленькая, вот, жест рука-лицо, да я сам бы прибил его за такие слова, нет, додумался же пристать не к простой девчонке, а к шиноби, да еще из другой деревни. Ладно, давайте немного успокоимся, и посчитаем, что ничего не было, а я в свою очередь готов угостить такую необычно красивую девушку вкусным обедом в самом замечательном ресторане деревни, скрытой в листве. Ты что подкатываешь к моей сестре? Да что это за деревня? Раз ты хочешь выгородить этого шкета, значит ответишь за него. И попытался уже атаковать меня, но мне уже надоел этот неадекват, и пришлось выпустить немного ки и придавить его, что ему не очень понравилось, и он быстро отступил к дереву. Что здесь происходит? Канкура, Тимари, я жду, как понимаю, это существо с синяками под глазами и есть Гаара песчаник. Ну, о, парень, ты как раз, у нас тут маленькая неувязочка. Я пригласил отобедать красивую девушку, а этот парень зачем-то в бочку полез. Да нет, не в твою бочку, а она у тебя классная. Вот смотрю, ты самый адекватный человек из их команды, не кидаешься, размышляешь. Вот брали бы пример с него. А кстати, как зовут тебя? Нес всякую хрень, но как сразу все позабыли про недавний случай, а мой любящий пинок под зад Канахамуру ознаменовал окончание, надеюсь, его страданий на сегодня. Меня зовут Гаара Песчаный, и стал давить ки, не на того напал. А вот Сакура напряглась, неприятно ей. А меня Наруто Узумаки, а может, ты тоже Узумаки? Смотри, у тебя волосы как у настоящего Узумаки. А давайте вместе поужинаем. Но только без этого типа в черном, он меня напрягает своим стилем и предъявами. А Тимари смотрит на меня с круглыми глазами. Нет, я не Узумаки. И замолчал, ушел в себя. А вот Гаара подвис, но в конечном счете смог что-то промямлить. Но я их взял в оборот и назначил время и место, и по-быстрому сделал ноги, взяв на буксир Сакуру. Сакура отказалась, да и Саски тоже не захотел, они отдельно куда-то уже собирались. Ну и ладно, мне больше достанется, надеюсь, еды, а не кунаев в живот. На ужин пришли они всей гурьбой, не захотели доморощенного битмена оставлять одного в самой опасной деревне мира. А ужин проходил необычно, они постоянно ожидали нападения или яду в еде. Перед тем, как что-то новое попробовать, Тимари незаметно нюхала блюдо. А Канкура только после сестры принимался за блюдо. В отличие от Гаары, он с самого начала ел все, но постоянно кидал на меня злобный и многообещающий взгляд, если я нападу на него, а я постепенно с помощью своей псионики поглощал их негатив и травил шутки и байки, отвешивал комплименты Тимаре, что бесило Конкура, но он, видать, смирился, что я на него забил, и когда ужин уже заканчивался, они поняли, что на них никто не собирается покушаться, ну может только на мясо, которое было расставлено на общем столе. Даже Гаваров в конце, когда расходились, попрощался и улыбнулся, что вызвало необычайную оторопь у его родственников. Пов Гавара песчаник Джинчурики Однохвостого. Пока шли в гостиницу к Сенсию, сестра и брат кидали на меня странные взгляды, а на душе у меня впервые за большое время было просто спокойно. Когда пришли в номер, наш капитан решил узнать, где были, но получив ответ, что просто ужинали, отстал. А засыпая первый раз за долгое время без головной боли и жажды убийства, выспался. А утром, отдохнувший и полный сил без зуда в голове, подумал: «Кто же ты, Узумаки Наруто? День экзамена. Вот мы и собрались с командой возле входа в академию, да начнется экзамен. Имя: Наруто Узумаки. Раса: Чакра Юзер 1-4 Кицуне. Генин Шиноби Джинчурики. Возраст: 13 лет. Ур: 28. Прогресс: 150-173-300. Жизни: 40660 йет. Риген: плюс 71-9 йет. Мин: Чакра: 81320 йет. Риген: плюс 113-2 йет. Мин: плюс 900 тысяч. Пси-сила: с 9. Количество пси-силы: 7320 йет. Риген: плюс 101 йет. Мин: сила: 169. Ловкость: 160. Скорость: 150. Выносливость: 233. Интеллект: 500. Контроль: 321. Мудрость: 209. Чакра: 266. Удача: 203. Свободные очки: 116. Джинчурики: в вас запечатан хвостатый зверь. Чакра: плюс 900 тысяч йет. Устойчивость к ментальным техникам: плюс 70%. Вы квартирон Кицуне: плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни: 30 йет. Мин. Скорость восстановления чакры: 60 йет. Мин. Контроль чакры Биджу: 125 единицы. Скорость: 150. Плюс 20-60 к скорости. Плюс 5-15 к реакции. Чакра: 250. Плюс 40 тысяч чакры и плюс 20-100 регенерация чакры. Зэвы: вот они, сестры из дома Услады. http://pix.ru/shavimagitsam миссион 8105026-19773213 ПНГ. Часть 2. Пока поднимались по лестнице, слышали крики, раздающиеся сверху. Поднявшись на второй этаж, столкнулись с толпой и толкучкой. Нет, я понимаю, когда чужие шиноби не понимают, где находится 302 кабинет, а он располагается на третьем этаже, но тут столпились шиноби из нашей академии, реально чакра, видать, разжижает мозги. Пока все толпились, я махнул соски рукой на лестницу на третий этаж и стал по-тихому продвигаться, расталкивая помехи. Но как закон подлости, я специально настроил команду прийти пораньше, чтобы избежать лишнего ажиотажа к нам. Команда Гая специально пришли еще раньше и, видать, только и выжидали появления нас. Как только их заметил и их интерес к нам, я хотел разрешить все миром и по-тихому, но этот гребаный толстобровик начхал на мои чаяния и на первой космической стартанул к Сакуре, чтобы признаться в любви с первого взгляда. Поймав руку Сакуры и встав на колено, стал признаваться: «Сакура-сан, как только увидел тебя, у меня проснулась в душе Лю. Пришлось Рокули быстро уходить от удара ногой соски, направленного в голову. А Учиха вон как рассвирепел, видать, уже считает Сакуру своей. Даже малейшее посягательство должно караться болью, в тяжелых случаях смертью. А ну, отвалил, пока не получил, она моя». Вон как пышет яростью и праведным гневом. А в это время часть толпы отвлеклась на бесплатное развлечение и стала уделять нам больше внимания, чем мне хочется. А Рокли принимает пафосную позу, тыкает рукой в соски: «Тогда сразимся за чувства, Сакуры-сан». Он даже не спрашивает, а ставит перед фактом: кто победит, тот и будет ее парнем. «Нет, я не буду сражаться, потому что она и так моя девушка. Все пропало, боя не избежать, а тебя, неотесанный придурок, сейчас прикопаю в землю». Учиха стремительно стартует и пытается нанести удар с низкой стойки ногами в голову, но Ли неплох быстро увел голову назад и, делая сальто назад, задел ногой Учиху по атакующей ноге, и, видать, ощутимо задел, вон как скривился соски. Приземлившись и отступив еще немного и в развороте, стал раскручивать бинты на руках и с помощью стены оттолкнулся в направлении Учихи и резким подскоком повторил удар соски снизу вверх, но Учиха уже был с активированным шаринганом и поставил сдвоенный блок на пути удара ног, из-за этого его подкинуло в воздух, а Ли этого и добивался, стал выполнять начальный лотос. Вот этого Учиха не ожидал и не смог вырваться, и был оплетен бинтами, и они стали раскручиваться. В это время я думал, вмешиваться или нет, но они не смогли завершить и был пойман за шкирку учителем Рокколи. Удалось увидеть только расплывчатый силуэт самого Майта Гая во время его вмешательства. Ли, я запрещал применять лотос на своих 100 кругов вокруг деревни, а в чувствах не было показного недовольства. Подстава, подстава, говорят, все мои чувства, Синси, но у нас экзамен, как понимаю, это Тен-Тен. Тогда после экзамена 200 кругов вокруг деревни во имя силы юности. Нет, он псих. Да, учитель, во имя силы юности. Нет, они оба психи. А они случаем не отец и сын. Вон какие похожие тараканы. Неожиданно прозвучало несколько пуф, и часть помещения заволокло дымом. А когда рассеялось, он стоял на черепахе и пытался принять крутую позу. Позвольте представиться, Майта Гай, главный соперник Какаши, вашего капитана. Как же хорошо, что и вы имеете силу юности, и также в вас силен дух соперничества. Как это прекрасно. Дальше он нес пургу про дух соперничества, рассказал про их противостояние с Какаши. Пока он задвигал вдохновляющую речь, я смещался со всей командой к лестнице. А вот взгляд Хьюги Кидаймы на меня мне не очень нравится, вроде в его тапки не гадил. И еще примечательно, когда Ли пытался признаться Сакуре в любви, у Тен-Тен все похолодело в чувствах. Видать, распределение: два мальчика и девочка, очень выгодно деревне, хоть одна парочка, но образуется. Спасибо за такую пламенную речь. Да-да, мы прониклись силой юности. Пойдем немного передохнем на крышу, не скучайте. И потащил наверх злобного Учиху и Сакуру, которая так и не вышла из прострации. Когда скрылись за лестницей, я перевел дух. Фух, отделались. И уже обращаясь к Саске: ты чё не видишь, что он немного того, зачем реагировать? Теперь многие видели твой шаринган, и теперь к нам будет повышенное внимание. Ладно, давай руку буду лечить. И не дожидаясь его действий, сам ухватил руку. А хорошо он получил, вон даже микротрещину заработал. Но это не проблема, 2 минуты и 5000 чакры, и все как было до боя. Хорошая все же ирьянин-дзюцу штука. Чем больше контроль над чакрой, тем быстрее будет идти заживление на подопытных мышах и меньше тратится чакра. Вообще, медики — это отдельные шиноби, они очень много времени уделяют именно контролю над чакрой, и времени затрачивать на другие тренировки, к примеру, простой шиноби должен выбрать нужную стезю только из-за нехватки времени. Если хвататься за все подряд, ниндзюцу, тайдзюцу, гендзюцу и другие техники шиноби, то можно всю жизнь выше уровня генина и не подняться. Много таких шиноби в деревне, которые зарабатывают не очень много денег. Да и к 20 чакра стабилизируется окончательно у большинства чакра-юзеров, и если он затрачивал силы на все подряд, то он становится серой массой. Можно добиться хороших результатов только при целенаправленной тренировке только одной области. К примеру, медики традиционно сильны только в ирьянин-дзюцу и все, но это только для тех, кто не достиг уровня А. Техник, а вот от уровня А начинается улучшение собственной тушки, тогда и тайдзюцу у них поднимется до среднего показателя, но этот уровень и последующие могут взять только истово тренирующиеся шиноби, а их очень мало. Я не рассматриваю клановых шиноби, особенно Узумаки и Синджу, из-за больших объемов мы очень легко достигаем уровня А, техника и улучшение своего тела, но до уровня С, техник добираются единицы, так что если изменять состав команд, то только добавлением 4-го члена команды, так как не достигший ирьянин уровня А становится легкой добычей для вражеского шиноби, и это невыгодно, так как всегда сначала бьют по самому слабому в команде, из-за этого и не стали слушать Цунаде. А так в команде только знают основные способы лечения, это зафиксировать пострадавшее место и принять обезболивающие. Раньше были лечащие свитки, но после уничтожения Узумаки и Синджу и о них перестали вспоминать. Ладно, пока не нагрянули остальные соперники, пойдем уже в нужную аудиторию. А здесь уже ждал Синси, получив от него напутствие и пожелание удачного прохождения экзамена. Мы зашли в кабинет, а там было всего две команды, команда звука и команда листа вместе с Кабуто. Пристроились мы возле окна позади парт, но видать, Кабуто не понимает знаки того, что нам неохота общаться, потянулся в нашу сторону. А как порядочные убийцы, мы обязаны быть вежливыми со своими, чтобы по ошибке не сунули кунай в спину пару десятков раз по неосторожности. Привет, Наруто-кун. Решили тоже сдавать экзамен? Не представишь мне членов команды? Здравствуйте, Кабуто-сан. «Да нас выдвинул капитан на сдачу экзамена, он считает, что мы готовы. И позвольте представить вам моих сокомандников Харуна Сакура, будущий хороший медик и Учиха Саски. Осмотрю, у вас команда поддержки необычная, два медика и один боец, такого еще не было. У нас команда, это два бойца, один ближний бой, а другой дальнего, и я медик, и мы уже сдаем экзамен много раз. А для чего вы сдаете экзамен? Вы Иринин уровня А? У вас и так есть чунинский патент?» «Нет, Наруто-кун, я хочу получить полноценный патент боевого чунина, и для меня это важно. Да и статус, это намного выше, чем патент медика». Пока мы разговаривали, зал стал понемногу заполняться. Вот и команда Куринай пришла, а за ними плелся Шикамару и его команда. Охота посмотреть полностью их статы, но не хочется палиться, а так видно, что они тренируются, не покладая сил, ну, мужская половина команды. А вот Химиимонока не прогрессирует почти. И они заметили нас и стали подтягиваться, бросая взгляды на Кабуто. Они же не видели его еще, а протектор то листа. Вон зашли Гаара и Ко, я им приветливо помахал рукой, что вызвало интерес Кабуто, и со стороны Хинаты потянуло гневом, направленным на Тимари. А вот Шика сначала мазнул взглядом по песочникам, а потом стал приглядываться к Тимари, и она его заинтересовала, что на моей памяти впервые. «Наруто, так ты знаешь песочников?» — спросил Кабуто. «Да как-то встретились на улице и под настроение вместе поужинали». «Да под какое настроение? Они чуть не прибили какого-то мелкого пацана, а ты вступился, потом навешал комплиментов блондинке, и чтобы сгладить напряжение, пригласил на ужин». «Ну вот», — все рассказала Сакура. А вот от Хинаты стала отчетливо тянуть завистью и злобой на Тимари. «Да ладно, нормальные люди. Конохамару сам был виноват. Я только разрешил ситуацию. Да и обед прошел нормально, никто ни на кого не нападал и не угрожал. Они рассказали про деревню в песке, а я потравил шутки о листе. Ну, я бы не сказал, что они такие добрые и милые шиноби, как пытаешься их выставить», — сказал Кабуто. «Позвольте представиться, Якуши Кабуто. Сдаю экзамен уже в четвертый раз и собрал много информации. И информация по данной команде у меня есть, и сведения только настораживают. Они выполнили 5 миссий А ранга, 9 миссий В ранга, и слух ходит как о самой кровавой команде песка». На последнем слове я откололся от собравшегося консилиума и стал смотреть в окно, не реагируя на подначки Кабуто. А этот хрен с горы специально обсуждает все, не понижая голоса, и команда из Суны очень хорошо все слышала. Да и не они одни это слушают. Вон уже звуковик собирается отыграть спектакль под названием «Я круче всех, я убиваю звуком». Я не стал подходить к команде Гаары, да и зачем, пусть немного успокоится. Видать, слова Кабуто их очень сильно задели, да и мы сами не ангелы. Вон на счету Саски есть висяк в виде чунина тумана, а на моей группе рецидивистов и бандитов. Но слава проснувшейся псионике и медитациям смог сгладить ненужные в этой жизни шероховатости. Не стал маньяком, помешанным на крови, и ладно, как говорится, надо жить проще. Да и с Учихой прикол, ему не надо накапливать ненависть для раскачки шарингана, ему нужен только катализатор в пике его возможностей, и этого можно достигнуть множеством путей, но как самый быстрый, это негативные чувства из-за их легкого возникновения и получения. Но, если постоянно пропускать чакру через глаза и разрабатывать каналы, можно и без всяких ухищрений развить глаза, но это займет больше времени, но не будет, как мне кажется, сказываться на ухудшении зрения. Кстати, самое главное, что подчеркнул дополнительно сверх нормы из Иринин Дзюцу, это укрепление чакра-каналов в глазах, но не нашел, как выращиваются новые чакра-каналы, видать, эта техника есть только у Цунади. Так как при пропускании чакры или пси-энергии через глаза было ощущение жжения от долгого применения, а так с помощью скульптора тела возможно закреплять результат с чакра-каналами. Но, конечно, не с первого раза все получилось, и несколько раз я почти ослеп, но благодаря интерфейсу удавалось восстановиться. Кабуто стал отходить от нашей компании, и на него нападает бесчестный звуковик. Но в последний момент Якуши удается уйти от удара, но от звуковой волны пострадали его очки, и пошла кровь из ушей и изо рта. Прикусил, видать, щеку для большей трагичности. Эф, да это залечивается за пару минут, а он тут развел спектакль «Умирающий лебедь». Но он заработал пару очков доверия у нашего потока, вон как сопереживают ему. А вот на сцену выходит Марина Ибики, главный палач и дознаватель всея Конохи. А как придавил Ки, даже Гаара ожил, или точнее его енот, вон глаза немного затуманились, а в душе вырастает как стена ненависти. «Я Марина Ибики, ваш первый экзаменатор, и на моем экзамене всем кроме меня запрещается драться и убивать», — немного снизив Ки, продолжил. Сейчас вас рассадят и начнется экзамен. Народ потянулся нестройной гурьбой занимать места, а народу и впрямь набралось очень много, примерно команд 40-45. Мне выделили место рядом с Хинатой, а та немного отошла и приготовилась к экзамену. Зачитав нам требования и еще раз придавив ки для закрепления результата инструкции, дал полтора часа на решение 9 вопросов, а вопросы были сложными. Часть вопросов были завязаны на тактику, если бы не идеальная память, хрен бы вспомнил правильный ответ, а он в основном рассматривается с политической и экономической стороны, а не людской, завязанной на верность команде. Также вопросы по медицине и правильному лечению в полевых условиях во время войны, да кто бы помнил такое, ну может кроме Нара, а в особенности меня поразила высшая математика, и это они спрашивают у генинов-боевиков, да теперь понятно почему стоит такая напряженная тишина, а я понемногу пытаюсь поглощать у канаховцев негатив, чтобы немного успокоились. Так ответил на все вопросы. Так сколько там еще времени, да вы гоните еще целый час мне страдать фигней. Ладно, порисую так запомнившихся мне сестер на Аки, да не пропить мастерство, вон почти как живые получились. А че это от Хинаты так прет похотью, да черт, она немного на них похожа. Вон как затуманился взгляд и так незначительно придвинулась ближе. Но слава Ибике, все-таки хороший мужик, хоть видать и мазохист. Сказал, что время кончилось и пора задать последний вопрос, и показал свою уродливую голову с дырками и шрамами. Даже Хинату это остудило. Так после оглашения, что кто не ответит, тот никогда не сможет больше сдать экзамен, народ зашушукался и стал делать ноги из зала. Не это не интересно, и так уже 5 команд выгнал в течение экзамена. Вон уже 2 вышли, пора брать все в свои добрые руки, а то придется забирать свитки у своих же, а не у чужих шиноби. Да все это туфта. Кто ты такой, чтобы решать, достоин на пересдачу или нет? Или ты главный по сдаче всех экзаменов? Нет. Так что все сказанное просто запугивание. И меня ничто не сподвигнет к уходу, это мой путь к всевластию. Вон как народ проникся к моей крутости, и некоторые крутят пальцем у виска на последнюю мою реплику, пусть думают, что я немного неадекватен. А че это он меня кидавит? Да мне твое пыжество даже незаметно. Я ему даже улыбнулся, вон как недоволен мной. Спрашиваю последний раз, кто хочет уйти, но все сидят и ждут продолжения. Для оставшихся, поздравляю, вы прошли на следующий этап экзамена. И не спускает с меня взгляда, чертов извращенец, вон у него как чувства добротой пропитались, так и мечтает пригласить меня в VIP-камеру пообщаться на приятные темы. И тут в кабинет влетает следующий экзаменатор, а вот ее я искал по всему поселку, но так и не встретил. Ходило много слухов о самой секси-эксцентричной кунайче из всей деревни с садома за наклонностями. И это Митараши Анкаи, да она очень притягивает взгляд этой темной сеточкой, которая плотно прилегает к грудям, которые стоят торчком. И поверх всего великолепия плащ, как у классического вуайериста-извращенца, который ходит по ночам и, настигая жертву, резко распахивая плащ и представая перед жертвой, в чем мать родила. У меня участилось дыхание от своих фантазий, но быстро вспомнил, кто рядом сидит, и успокоился, но мои телодвижения были незаметны. Отчитала Ибики за плохую работу по отсеву, и это она своему начальнику, может она оказывает ему услуги интимного характера, или это следствие воспитания Ибики из Митараши Анка-извращенки, она как его ученица имеет на это право, за испорченное детство и сложный характер. Выдала задание прибыть к полигону Лес Смерти для прохождения 2-го этапа, и как появилась через окно, так и в него же выпрыгнула. А мы поплелись к 44 полигону, и за нами как на сцепке остальные. По пути Чоджи причитал, что не успел нормально перекусить, пришлось немного с ним поделиться, благо заготовил много съестного, чтобы не палить костры на экзамене для прокорма команды, да и не только едой запасся. А тут нам стали объяснять, как опасен Лес Смерти, ну в принципе далеко никогда не засылал клонов, но там сильных физически немного зверей, а вот тихих убийц, там навалом. К примеру, грибы, распыляющие сонную пыльцу с деревьев, соседствующие с ядовитыми муравьями, или цветы с травой, такие милые поляны, которые вытягивают чакру. И таких скрытых убийц там навалом, в основном рассчитанных на генинов и нерасторопных чунинов, но вот джоунина уже они не убьют, если только тот не будет ранен или просто дебилом, но дебилы не дорастают до джоунинов. И вот он, момент истины и возможность прикоснуться к истине. П.Ф. Больше презрения в голос. Да чё мне этот лес? Да я его с закрытыми глазами пройду. Вот Митараши определила с целью своей напыщенной и пугающей речи, чтобы доказать, насколько здесь опасно, и показать, насколько опасна она сама. Вот резко кидает кунай, который все время крутила в руках. Я немного увожу голову в сторону и с помощью чакры нити хватаю кунай, и чтобы сработало все как задумывал, на левой пятке разворачиваюсь на 180 градусов и попадаю в два мягких холма и делаю супертехнику головой сворованную у Сирахама Киничи. Вон как все прифигели, а что это многие покраснели, а в особенности Митараши, она же главная по извращениям. Нет, вот каждый готов обмануть милого сиротку в его смелых мечтаниях. Даже Орочимару в виде дождевика оторопел от моей наглости, и он забыл выпендриться. Так этому старику или он сейчас девушка, хрен разберешь с этими секс-меньшинствами, кто он, парень или девушка. Вот время пошло, Тохаку. Сейчас, Орочимару, да ты, вселенная, издеваешься надо мной. Вот она приходит в себя и отскакивает в сторону и пытается принять внешний вид. Ничего не было, это всеобщая галлюцинация. Так на чем мы там остановились? Ах, да и смерть вас там ждет. Теперь быстро проходите через палатку и вам выдадут нужный свиток. Там же подпишите отказ о претензиях на случай смерти. И немного придавила ки, но после ибики как-то жидковато. Нам выдали свиток неба и отправили к дальним воротам, где считается самое большое содержание плотоядных растений. Видать, так пытается отыграться за свой промаханка, но она не знает, что на этих самых полянах мои клоны собирали целебные травы. Скоро будет обед, и мы приостановились с командой на поесть и решить, что будем делать. Я сразу отдал сакуре клон кунай, заготовленный еще с утра на всякий случай, и пообщавшись решили, что я отправлюсь один на нужную мне встречу, а с командой отправлю клона с половинным запасом чакры. Потратил 150 000 чакры курамы на клона. Саски хотел испытать себя, вот и пусть испытывает. А клон будет дальнобойной артиллерией с третью запаса взрыв печати. Меня жаба уже душить, сколько чакра бумаги переведено на это, но таким способом могу воевать только я, так как мало у кого найдется 500 000 рё на закупку взрыв тегов, а так 80 000 рё на бумагу, пару клонов с хорошим запасом чакры, и все. А я решил начать восстановление клана Узумаки. Гаара отказался, видите ли, он не Узумаки, вот заливает. А вот его сестра и брат точно не Узумаки, видать, разные матери. А как помню, одна команда из травы была укомплектована одной Узумаки с талантом медика, что-то очень часто этот талант стал попадаться. Но не могу вспомнить, как ее зовут. Но я видел одну красноволосую из травы на 17 вход, у них было направление, вот туда я и отправлюсь. От обедов мы разбежались, Саски взял направление на башню, рассчитывая устроить ловушку на команды из других селений. А я, примерно рассчитав, где находится нужный мне 17 вход, побежал на полной скорости и сразу пожалел, пробежав через облако машкары, дальше бежал на половине скорости, успевая уклоняться от препятствий. Вот и вход, добирался примерно полчаса и, как и думал, здесь уже никого нет. И куда они двинули? А вон, видно, кто-то ломанулся через кусты, они что, серьезно после всех объяснений полезли в самую чащобу? Ну и дураки. Так, взяв след и стал продвигаться, через час нашел первого сопартийца из травы. Как ни парадоксально, но он свое отмучился на поляне с травой убийцей, вон его понемногу утягивает на удобрение. А мы видим, что оставшаяся команда рванула по хреновой амплитуде в совершенно другую сторону и стали петлять. А за все время я не находил здесь медведей, но посмотрите направо, и вы увидите замечательную картину. Разорванный генин возле берлоги прям незабываемо. А смаку добавляет то, что это тело понемногу жуют медвежата, и я не знаю, что делать, убить медвежат или генин сам виноват. А ладно, я гринписовец со слоганом «Убей бобра, спаси дерево». Так хорош прохлаждаться и впадать в философские диспуты, кто виноват и что делать. Мне надо найти будущую наложницу, ну я на это надеюсь. А вон и она в каких-то 15 минутах хода. Эта дура надумала прятаться от медведя в дупле на дереве. Ладно, не буду убивать маму медведя. Может, они вымирающий вид, а я не хочу быть убийцей последнего зверя. Кулак, хорошо сдобренный пси, энергией хорошо вышибает дух, а нет, просто отрубилась. А моя спасаемая, только поняв, что смерть ее обошла стороной, упала в обморок, да как вообще их берут в шиноби таких чувствительных. Ну подумаешь, твою команду проредили, одного трава сожрала, а другого медведь, но это же не повод падать в обморок на вражеской территории. А может, я насильник? Ладно, хорош заниматься фигней, так создам ей персонального клона-насильщика, это который носит, а не насилует, и да, клоны не рассчитаны на секс, печально. И вот, сверяясь с клон кунаем, который присутствует у Сакуры, я стал пробираться к своей команде, а по пути добывая свитки. Попалась одна команда из песка, все рукопашники и долбодетлы, нет, чтобы сделать засаду или хотя бы кто-то один напал, а остальные действовали по ситуации, нет, только вперед к смерти, никого не убил, только сильно избил и подвесил на ветке, может, их заберут анбу или я сделал самую страшную смерть им, но уже не мои проблемы. А победить оказалось просто, подпустив ближе и сделав сшибку в рукопашную, накачал руки чакры и с быстрой скоростью отмудохать противников. После учихи они были очень медленными, и мне повезло, им достался свиток земли, так что у нас уже наберется комплект. И последние, кому не повезло, все так же злополучные команда травы, но эти действовали из-под тишка как надо. Ловушка, основанная на стихии земли и отравленные иглы на дне, неприятно, я вам скажу, когда в задницу втыкается десяток игл, но благо я джинчурики, у меня система есть, так еще я и ленин почти Б класса, из-за объема чакры и контроля, в основном. Но я не успел им отомстить, их сожрала здоровая змея, привет от Рачимару, но увидев ее, у меня пропало желание становиться ее ужином, даже с моей удачей. Эта зверюга была как минимум 50 метров длиной и пару метров шириной, но пару кунаев со взрыв тегами и один одома Расинган убедила ее, что она пригодится мне в качестве расходного материала. Оставив двух клонов на разделку, пошел дальше догонять команду, но тут пришли воспоминания клона, который был с моей командой. Клон-артиллерист, название создателя, гренадер-маньяк, самосознание. Вот и отделился от нас создатель. Теперь я полноценная единица и главная директива смерти Рачимару. Мы передвигаемся уже 5 часов, за все время никого так и не встретили. Учиха предложил дальше не идти, а устроить засаду на дороге. Я как дополнительная боевая единица предложил устроить маленькую ловушку по периметру, так на всякий случай. От меня просто отмахнулись и попросили не мешать. Сакура вся в напряжении, уже в парочку муравейников успела попасть и в стихийно обитающее скопление мошкары, не быть ей лесничим. Вот на нас вышли дождевики. Саски захотел проверить свои силы, активировал шеринган и двинул на перерез к противнику. Не добежав 30 метров, запустил быстро великий огненный шар в ближайшего противника. Тот успевает закрыться зонтом и пустить в ответ иглы из его центра. Саски играючи уходит от части игл, а часть отбивает кунаем и быстро идет на сближение с ближайшим противником, которому, видать, не слишком помог зонд в защите против огненной техники. Учиха кидает кунай, но он пролетает мимо, не успел противник обрадоваться, как привязанная металлическая чакра проволока смыкается на его шее. Сокомандник пытается с помощью куная перерезать проволоку, но не успевает, так как к кунаю было примотано взрыв печати. Саски успел подорвать до того, как противники это поймут. Один мертв, а другой успел напитать тело чакры и отделался, только сильно разодранным боком. Но я успел пустить еще несколько кунаев, начиненных слабыми взрыв печатями, и подорвал. Это повредило ногу противнику, у которого, видать, первый взрыв забрал много чакры, а Саски его добил сильным ударом в голову, с разворота в прыжке. «И зачем ты мне помешал, я сам смог бы справиться», — зло прошипел Учиха. «Ты, видать, не заметил, но команды работают тройками, где третий?» И стал сам оглядываться. «Лучше проверить, при них ли свиток, и уходить с поляны. Мы сильно себя демаскировали. Эф, у тебя даже клоны нудные», — сказал Учиха, но принялся мародерствовать над трупами. А пока я отвлекался на наблюдение за периметром, произошло нападение. Из-под трупов на Саски напал последний из дождевиков. Саски чудом смог уйти перекатом от удара куная. «Кукушиши, и какие интересные генины. Вам даже не жалко, что вы убили двух человек?» И не дождавшись от нас ответной реакции, а только мы сильнее ощерились оружием. «Какие кровожадные нынче детки пошли. Кто ты, мать твою?» — сорвался Учиха. «Мы убили твою команду, но тебе самому смешно? Ну что ты, Учиха, такой вспыльчивый? Я специально готовился ко встрече с тобой». «Да кто ты-то?» — не успел закончить Саски, как я стал работать по своему профилю, засыпать территорию кунаями со взрыв печатями и подрывать. А на бешеный взгляд Саски, который опять только благодаря нашим совместным тренировкам успел отпрыгнуть, успел сказать только: «Очень сильный противник. У нас была договоренность, если встречаем сильного противника, сначала заваливаем его издалека и выматываем, а потом только в рукопашную». А вот Рачимару сильно разозлился из-за того, что его запланированная пафосная речь не была закончена, стал использовать призывы змей, и мы сразу поняли, что мы попали, их было десятки, и простыми взрывами мы причиняли не слишком много ущерба. Я дал знак отхода, со скрипом Учиха выполнил, и я смог развернуться на всю широту души своего создателя, Множество кунаев с большим количеством взрыв-тегов стало заваливать и взрывать этот клубок змей. Учиха даже ускорился, не ожидая такого результата с моей стороны. Повеяло концентрированной жаждой убийства, и мы ускорились, и когда немного оторвались, жажды крови не стало, мы расслабились, что в конечном счете нас чуть не погубило. Орочимару успел ранить учиху в бок, появившись из дерева, и это уже была девушка в очень потрепанном одеянии страны дождя с маниакальным блеском в глазах. «Да что же ты такое?» – не выдержал учиха. «А вот Сакура очень боится, так как знает, что только Какаши смог выстоять мою ковровую бомбардировку, и то был сильно потрепан, а тут типа Генин выдерживает на порядок мощнее взрывы. А позвольте представиться, Орочимару, один из великих санинов. Сначала хотел с вами поиграть, но ваше наплевательское отношение меня стало бесить так, что вы познаете, что такое боль». И он нацелился на самое слабое звено в команде, на Сакуру. Но Саски успел первым пустить управляемую большую звезду на пути к Сакуре и пустить веер огненных шаров, что заставило отпрыгнуть Санина. А я создал Одама Расинган на остатках чакры и припечатал сзади, прям по тушке Орочимару. Но это все было отвлечением внимания. Он успел снова появиться из дерева позади Саски и цапнуть того за шею, тем самым поставив печать. «Ладно, хватит игр. План П», – заорал во всю глотку. Орочимару даже опешил от такого, а вот Учиха хоть и скривился, и держался за шею, но смог сложить 2 плюс 2. На все еще активированном Шарингане бросился к Сакуре, а я стал уничтожать все деревья в округе остатками взрыв печати и минировать землю, как альтернативный путь отхода, и стал приближаться к Орочимару, создавая Расинган. Тот сначала не понял всю хитрость моего плана, но, видать, захотел поиграть со мной. Он же бог, а я жалкий червь Генин. Но забеспокоился, когда увидел, как блестят пятки у Учиха, но уже ничего не успел сделать. Главная закладка пиздец сработала. Это была особенная комбинация 300 взрыв печати и максимальной накачки, как пояс Шахида детонировала, унося память клона создателю, а 10 соток леса перестала существовать, где-то в лесу смерти. Все же клеймили Учиху, ну не беда, он как-то в оригинале с ней жил и здесь проживет. Зато у меня есть первый член клана, которого жалкий Орочимару не сможет припахать. Так теперь надо ускориться и стать немного серьезнее. Я не уверен, что Орочимару мертв, хоть у него и комплекс бога, но это не отменяет, что он живучая сволочь. Он может посоперничать с моим статусом студент по выживаемости. Вот и команда как раз в мою сторону рванули. «Куда вы так несетесь?» – спросил с улыбкой. «Да ты, Биджев маньяк, нас чуть не убило последним взрывом», – заорала Сакура. А вот Учихи конкретно так херово становится, быстро прикасаюсь к печати и начинаю вытягивать негатив и наполнять тело медицинской чакрой, но нам помешали, я не успел вытянуть и половины негатива из печати, а энергия очень нестабильна, с трудом ее получается перерабатывать в пси-энергию. Приходится силой запихнуть во внутренний мир по каналу в голове, чувству будет мне херово, еще ни разу так варварски не поступал, всегда брал маленькими порциями и направлял ручейком. Но надеюсь хоть немного улучшит состояние Учихи. Голова начинает побаливать, но абстрагировался от боли. Не давая змеиному Санину возможности окончательно выбраться из дерева ударом, напитанным уже чакрой леса, разношу дерево и откидываю покровом его в сторону. Он не ожидал, что покров может удлиниться, но благодаря поднявшемуся контролю это стало возможно. А сам, показав знак, чтобы команда продолжила убегать, Учихи немного стало лучше, и он сам сможет с помощью Сакуры скрыться. Напал на Орочимару. Интересно, мне докладывали, что Джинчурики силен, но не ожидал от тебя такой прыти. Уворачиваясь от моих ударов, стал подначивать Орочимару. Ну покажи мне, мальчик, что ты еще можешь. Я перешел на ближний бой с покровом, но если и дальше так продолжать, то скоро я опять буду пуст. Надо менять стратегию. Развеиваю покров на левой руке и быстро создаю чакра лезвия и наношу удар по выставленному блоку, потому что Орочимару разорвал расстояние, понимаю, что достал его змеиное тело, и не прекращая результат стал наступать, но за место удачного повтора удара. Создаю с обоих рук Расингана и запускаю в Санина, он пытается уклониться и ему почти удается, но заготовка срабатывает, и Расинган отделяется от моих рук и попадает по телу Орочимару. А я, все не успокаиваясь, зная, что он почти не получил серьезных травм, создаю с обоих рук Одама Расинган и добиваю тело и эмпатией чувствую его боль, что заставило меня расслабиться и получить удар его железкой в бок. Да черт, он разорвал мне бочину. Напитываю тело медицинской чакрой, и результат видно невооруженным взглядом, бок стал зарастать. О, а это очень интересно. Феноменальная регенерация. Не буду тебя убивать, мне будет интересно тебя поизучать. Чертов маньяк, у меня чакра на исходе, не хочется заиметь чакра истощения, но воспитать не помешает, ты уже 3 раза прерывал меня, и за это ты сейчас ответишь. Да-да, больше лясы точи, я уверен, что сейчас сюда спешит половина штата Анбу, узнать, что здесь творится. А как скривился, видать, позабыл уже, где мы находимся. И пока он не напал, создаю еще клонов на почти остатках чакры Курамы, свой остаток решил поберечь, и начинаю отрываться от Санина в сторону башни, а он не ожидал такой скорости от меня, припустил следом. С помощью клонов начал создавать Расингана и запускать на ходу в эту подколодную змеюку. От прямых ударов он уходил, но вот якобы прошедшие мимо Расинганы очень хорошо припечатывали в спину. Ладно, далеко увел от команды этого зверя, пора, план полный П. Остоловисто Биби, сученыш. Шуншин уже в самом конце удалось развести какаши на него, высоко в воздух и кац. Вот это рвануло огненный ад, это рванул весь мой запас печатей, пусть ему мир будет пухом. Бля, надо выше, точно клоны, а это круто, с помощью клона прыгать еще выше и замедлять падение. Ладно, где там мой псевдопарашют, купил большой рулон шелка и сшил вроде парашюта. Ну если применял не я, получился бы труп, думал, руки оторвет, а так только легкий вывих. А как жарко, однако, надеюсь, успеют потушить. А это, что за идеальная просека леса, оставшаяся в этом аду? Черт, не успеваю уйти от опасности сзади, и что-то обжигает шею. Блять, он меня тоже клеймил. Меня то за что, что я такого плохого ему сделал? Ты меня довел, ты будешь страдать. Какая злоба. Эта печать еще ни у кого не прижилась из-за своей силы. Если ты ей выживешь, то уже не останешься человеком. Ха-ха-ха, мне пора. И удрал. Проклятая печать силы, время до преобразования 49 минут. Возможны варианты интеграции. 1. Преобразование в биджу. 2. Открытие класса берсерк. 3. Преобразование в псионику. 4. Приживление печати. 2. Ипостась демон голода. Выбран 3 вариант. А я еще думал, как прокачивать псионику. Вот вам просто попросить укусить Рачимару и дело в шляпе. Но помня прошлую свою глупость, это займет много времени. Так надо найти команду и схорониться. Воспользуюсь Шуншином и сразу к Сакуре. А она сильно напугана. А еще мой клон рядом с ней притащил будущее Узумаки наложницу. В душе у нее чехарда, что хочешь, она чувствует себя как бабочка, не способная ничего сделать, когда попадаешь в банку, а еще постоянные взрывы и опасность для Саске, которого вон как прижимает к себе. Сакура, нам надо найти место для ночлега, так как я тоже скоро отрублюсь, как Саске, а возможно провалюсь не меньше, чем 2 дня. Сакура взяла себя в руки. Тогда надо спешить. За 20 минут с помощью уже созданных клонов мы смогли найти пещеру под деревом. На последних силах установил простенький барьер, который сможет выдержать насекомых, но не более, и выделив запасы еды и лекарств и некоторый запас дымовых шашек с разным наполнением, которые все же носил с собой Сакуре, и отключился, забыв забрать остатки негатива из печати Саске. Но простительно, башка разваливалась. Преобразование начнется через 5-4-3-2-1-0, начато. И как всегда в таких случаях накатила боль. Внутренний мир. А здесь происходит какая-то чехарда. Черный накачанный монстр или демон 3 метра в высоту, пытается сломать мой мост. Простые удары ничего ему не могут сделать, он даже не стал обращать на меня внимания. Тогда я перешел на Расинган, который это чудо просто поглощает, и он начинает увеличиваться, и это привлекло все же его внимание ко мне. Тогда последний аргумент, я с помощью накопленной пси-энергии начинаю окутывать его фигуру и заключаю демона в кокон и начинаю тянуть уже из него энергию, которая тонким ручейком начинает поступать в колодец, но он начинает сопротивляться, и энергия все слабее и медленнее удается у него забирать. Тогда решаюсь сдавить сферу как последнюю возможность, создавая поверх одной сферы еще одну как капусту, и это помогает, чем сильнее сдавливал, тем больше увеличивался ручей энергии, который уже превратился в реку, и в конце я потерял сознание. А когда пришел в себя, то мост стал понемногу восстанавливаться, а на колодце появились нечеткие надписи или рисунок, не разобрать. А вот монстра уже не было. Заглянув в колодец, мне не очень понравилась та темная жижа, которая в нем плескалась. Пришлось сесть в медитацию и понемногу очищать энергию, затратив не знаю сколько времени на очистку, но почувствовав, что сделал верно, а то хрен знаешь во, что оно могло вылиться. еще станет моей темной стороной. Но энергия стала немного насыщенней, если сравнивать с последним разом, но энергии немного, видать, на борьбу было затрачено слишком много, да и очищение сильно сократило количество. А потом, посмотрев вокруг, прилег на лужайку и немного передохнул, наслаждаясь спокойствием. Как все же хорошо здесь, спокойно и так тепло на душе. Потратив на релакс с полчаса и окончательно скинув хандру, а потом обратил внимание, что мое духовное тело изменилось, да как сразу не обратил внимания. У меня стали лисьи уши и появилось 9 хвостов, но декоративных не смог ими работать. Решил проведать квартиранта, благодаря его чакре удалось победить эту змеиную неубивашку, да и узнать, что со мной случилось. «Привет, не скучал? Да с тобой заскучаешь. Не проходит и пары месяцев, как ты опять выпиваешь меня почти до суха. Ты решил меня окончательно убить?» Хоть он и говорит эмоционально, но видать ему тоже трудно далось преобразование. Да еще этот огрызок демона, которого закинуло ко мне в клетку, конечно, спасибо, с частью его сущности я быстрее восстановлюсь, но не надо мне подкидывать, когда мои силы почти на исходе. А рожа довольная. Так не я его добил, а ты? Ничего не понимаю. Наверное, когда выкачал всю негативную энергию с этого недодемона, а я только ее, получается, и забрал, его притянуло клеткой, тут уже Курама закусил с братом по несчастью, ну и ладно, не будет плодиться сущностей. А я смотрю, тебе пошла на пользу моя кровь. Стал хоть немного мне нравиться и перестал быть так мне ненавистным человеком. Так это нормально, что у меня появились хвосты. А я откуда знаю? Я вообще впервые дал кровь добровольно. Обычно превращались в лисов-прислужников, но это было очень давно. Я могу предложить взаимовыгодное предложение, и таки шо вы имеете мне предложить? Прищурив глаза, Алегин, по-еврейски потерев большие пальцы, к наживе. Я хотел предложить обмен крови, ритуал побратимства. Таким способом ты увеличишь скорость восстановления моей энергии, что для тебя выгодно, и не придется ждать каждый раз после серьезного боя по полмесяца, также увеличится контроль над моей чакрой, а я в свою очередь смогу видеть и чувствовать мир через тебя. И подумав, не решаясь мне сказать, но взвесив все, решился: мы сможем общаться мысленно в реальном мире. Прикинув, что я получаю не так уж много по сравнению с Курамой, но как понимаю, это даст сильный толчок к хорошим отношениям, решился согласиться. Да и ускорение восстановления энергии — это хорошие подспорья на будущее. Согласившись на ритуал, который ничем затейным не отличался, кроме фраз «кровь дается с чистыми помыслами и клянусь не причинять зла даруемому», и в конце ритуала заметил, как один символ на печати поблек, и почувствовал, что начинаю проваливаться из внутреннего мира в реальный. Имя: Наруто Узумаки. Истинное имя: раса: чакра юзер 1-4 кицуне, генин шиноби джинчуурики. Возраст: 13 лет. Ур: 31. Прогресс: 1190-1900. Жизни: 4730 йет. Риген: плюс 82-4 йет. Мин: чакра: 81-460, плюс 900-000 йет. Риген: плюс 124-6 йет. Мин: пси-сила: 7. Количество пси-силы: 178500 йет. Риген: плюс 401 йет. Мин: сила: 173. Ловкость: 165. Скорость: 160. Выносливость: 237. Интеллект: 501. Контроль: 331. Мудрость: 214. Чакра: 273. Удача: 206. Свободные очки: 131. Джинчуурики: в вас запечатан хвостатый зверь. Чакра: плюс 900 тысяч йет. Устойчивость к ментальным техникам: плюс 70%. Вы квартирон кицуне: плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни: плюс 40 йет. Мин: скорость восстановления чакры: плюс 70 йет. Мин: контроль на чакрой биджу: 165 единицы. Пов Марина Ибики. Ибики перебирал экзаменационные листы для последующей сортировки и составления психологического портрета шиноби-листа и других скрытых селений для подшивки в общую картотеку. Чертов джинчурики. Ну, попадешься мне, я все припомню. Зло процедил Марина. Ну давай посмотрим, как ты, ответил маленький говнюк, вчитавшись в ответ и потратив 10 минут на разбор 9 ответов. А неплохо, на некоторые вопросы ответил более развернуто, чем мои олухи. Будет теперь чем понукать работников на боевые свершения. И уже собираясь убрать работу, заметил, что и вторая сторона, на которой должен быть 10-й вопрос, было что-то. А неплох, малец. Поставлю в рамку как самый лучший ответ. Ладно, благодари всех богов, что у тебя не только талант всех злить, но и задатки художника, да и вкус хороший. Немного помедитировав над рисунком и подумав, что образ страшного палача уже не дает того эффекта, как в молодости, а потом еще раз взглянув на знойных красоток, которые так призывно смотрели с рисунка, да и Сюки Кахай, узнай, как там с загруженностью в клинике и возможно записаться на снятие шрамов, и увидев округлившиеся глаза подчиненных, уже более грубо, тебе что-то непонятно, или с первого раза непонятно, мне повторить, нет, сэмпай, все понятно, просто так неожиданно, да перестал работать мой шарм, перестали бояться, так какой толк тогда ходить со шрамами, да-да, правильное решение, сэмпай, я быстро. Марина сидел и размышлял, где же Джин Чурики мог встретить таких красоток, а потом услышал взрыв и самые первые пришедшие мысли нападения на деревню, но проверив со вторым помощником все посты, все было в порядке. Докладывали, что серия взрывов мелких, а потом мощный взрыв происходит на полигоне 44, где проходит экзамен, второй этап которого курировала его первый помощник Митараши Анка, при попытке связаться потерпел неудачу и, приняв решение, выдвинулся по маяку к ней. Прибыв за 15 минут к ее местоположению, была найдена без сознания и вся в ушибах и царапинах. Решив доставить в госпиталь для выяснения обстоятельств, как произошел еще один взрыв, и если второй сравнивать с первым, то первый был просто шутихой. Пока спешили к эпицентру взрыва, было видно много команд, которые пострадали от ударной волны, но остались живы. Прибыв на место, не удалось установить, кто применил технику. Но если вспомнить донесение, возможно, экзамен посетил один из Нукининов Дейдара подрывник. Следопыты начнут работу только завтра, а сейчас надо установить, что же случилось с подчиненной. Митараши пришла в себя только к утру и выглядела паршиво. «Понимаю, что тебе плохо, но нам нужно знать, что произошло на экзамене», — обратился невыспавшийся Ибики. Как и положено, экзаменатору отправилась по сигналу Абурами к потерпевшим поражение в экзамене, но прибыв на место, застала странного генина из селения Дождя, впоследствии оказавшимся Арачимару. Сказала очень зло: при попытке его задержания он через печать смог повлиять на меня, что вызвало парализацию всего тела, но он не успел ничего сделать, постоянно морщись, но рассказывала, ударной волной нас откинуло в дерево и уничтожило клон Арачимару и приложило очень сильно меня по голове, но прекратила действовать проклятая печать, и сорвавшись, покатились слезы. Черт, не смогла победить даже клона. Не разводи сырость, ты только из-за печати не смогла ничего сделать. Ладно, долечивайся, а мне надо сдать доклад Хокаге. По Фарачимару змеиный санин, Кабуто помогал сенсею восстанавливать работоспособность рук после боя с Джинчурики, а повреждения были серьезными, и регенерация не могла полностью их ликвидировать. Тут и понадобилась помощь ученика-гения в медицине. Чертов Джинчурики. Из-за его взрывов пришлось три раза менять шкуру, а два случая чуть не стали фатальными. Злился Арачимару. Ну ничего, больше этот поганец мне не помешает. От его взрывов вспомнился еще один неадекватный, но тот хоть называл это искусство. Так он еще испортил великий момент воссоединения с прошлой ученицей, из-за этого не сработала закладка. А этот просто подрывник. И немного успокоившись, был. Больше не сможет мозолить глаза. А почему был Рачимарусинси? Я ему поставил новую нестабильную печать. Умереть не умрет, но овощем станет точно. А это того стоило, Синси. У него наблюдался талант в медицине, из него получился бы хороший ассистент, нам бы не простили похищение Джинчурики, тогда бы началось травля. А у нас договор с Шимурой. Я помогаю ему с Хокаге, а взамен могу забрать Учиху. Но убивать Джинчурики запретил, но это и не убийство. Мы даже делаем ему этим услугу. По донесениям, активность Узумаки возросла. Я бы не доверял корню. В прошлый раз это он приказал проводить исследования на подопытных с целью выведения гена Синджу, а когда Хирузин в чем-то его стал подозревать, выставил вас виновным. В этот раз все по-другому. Пока я не получу Учиху, он не получит мутаген для гена Учих, а до того момента он не сможет использовать полноценно левую руку с геномом Синджу, в которую я приживил глаза. Закончив с лечением Арачимару, Кабуто собирался отправиться к своей команде продолжить экзамен, но был остановлен сенсеем. Отправь команду звука проверить Учиху. Боюсь, они пострадали от взрыва и не смогут полноценно выполнить поручение. Они не способны передвигаться. Получив отрицательное покачивание, пусть удостоверится, что печать прижилась, на большее и не рассчитываю, а мне пора, и так убил непозволительно много времени. Вечер того же дня, у Чеха в порядке и больше мы не подписываемся на такое задание в таком состоянии выполнять поручение. Этот псих без слов атаковал нас с целью убийства, и он себя плохо контролировал. А что с третьим членом их команды, блондином? Кто-то лежал в корнях деревьев, но признаков активности не подавал. Подала голос единственная кунаичи из команды звука, и единственная, которая не сильно пострадала. Лес смерти 44 полигон. Когда очнулся, не стал сразу открывать глаза, а прислушался к новым ощущениям. А посмотрев на сообщение, контроль пространства, 10 метров. Радиус чувствительности зависит от псионики.